Глава 80. Шепчи, милые, не пустячки. «Что случилось?» — вскрикиваю я, открыв дверь. «Подойдите к окну!» Голос Дауда звучит взволнованно, лицо напряжено, и вслед за ним в комнату врываются Мэйси и Флинт. В коридоре Иден молотит по дверям, крича Джексону, чтобы он выходил быстрее. «Что происходит?» Я смотрю на Хадсона, который уже раздвинул шторы. «Похоже, на нас напали», — отвечает он, и по его голосу понятно, что он слегка озадачен и что ему холодно. Звучит звон колокола. Это сигнал тревоги. «Мы же заморожены во времени», — говорю я, тоже подойдя к окну. «Мы находимся внутри движущейся машины, вы не забыли? Как кто-то может нас атаковать, если мы внутри?» Мне приходится повысить голос, чтобы они могли меня услышать, несмотря на крики, доносящиеся снизу, звон колокола и наполняющий воздух странный щелкающий звук. «Понятия не имею», — отвечает Мэйси. «Разве что какие-то враги горгулий были заморожены во времени вместе с их двором 1000 лет назад». «Но разве к этому времени армия горгулий не должна была всех их убить?» 1000 лет — слишком долгий срок, чтобы нападать и не потерпеть поражение. Продолжает звонить колокол, и между его ударами слышно, как кто-то кричит: «Северная стена! Северная стена!» Мы все быстро переглядываемся, затем остальные выбегают из нашей комнаты, спеша одеться. Хадсон уже облачился в свою тренировочную форму и надевает ботинки, а я беру свою толстовку. Он терпеливо ждет, пока я одеваюсь и стягиваю волосы резинкой. «Как ты думаешь, что это?» Спрашиваю я, чувствую, как неистово колотится мое сердце. Хадсон смотрит мне в глаза. «Не знаю, но начинаю подозревать, что это как-то связано с этим их легендарным дозорным». И тут мою грудь словно сжимают тиски и выдавливают из легких весь воздух. «Нет-нет-нет, сейчас я не могу позволить себе паническую атаку. Только не сейчас, когда я нужна моему народу». Я с трудом, по чуть-чуть, втягиваю в легкий воздух, молясь всем богам, чтобы это прекратилось. Но атака становится только хуже. Мне страшно не только потому, что кто-то хочет нас убить. Я боюсь также, что окажусь недостаточно сильна, чтобы сражаться плечом к плечу с моими сородичами, как они того ожидают. «Полно». Хадсон переносится ко мне, встает на колени и нежно обхватывает ладонями мое лицо. «Что, плохо, да?» В его голосе нет осуждения. Нет досады от того, что я мешаю нам выйти и помочь отразить нападение врагов. Его бездонные синие глаза полны любви. «Ты можешь сказать мне, сколько будет 2 + 2?» — спрашивает он, и я моргаю. Он что, думает, что я ударилась головой, как тогда на маяке? «Это не сотрясение мозга», — заикаясь, произношу я. Мои жилы словно наполнены льдом, зубы начинают стучать, тело дрожит. Чем больше я сопротивляюсь панической атаке, тем сильнее трясусь. Хадсон убирает с моего лба кудряшку и заправляет ее за ухо. «Я знаю, детка, но все равно скажи мне, хорошо? Сколько будет 2 + 2?» У меня нет сил спорить. А он, похоже, не собирается сдавать назад, так что я выдавливаю из себя. «4». Он улыбается. «Хорошо. А 4 + 4? 8. А 8 + 8? При чем тут простое сложение, когда моя армия вот-вот вступит в бой с врагом, таким ужасным, что они придумали институт дозорных, чтобы те были начеку на случай нападения? Но я не могу этого сказать, поскольку у меня стучат зубы, так что вместо этого я сжимаю челюсти и говорю: 16. «Ты молодец, Грейс. А ты можешь сказать мне, сколько будет 16 + 16?» Я моргаю и отвечаю: 32. «А 32 + 32?» К тому времени, когда мы доходим до 256, я перестаю дрожать и могу, наконец, сделать глубокий вдох, чтобы снабдить легкие кислородом. Почувствовав, что паническая атака отступает, я вздыхаю и кладу голову на плечо Хадсону. Он притягивает меня к себе и целует в шею. «Вот и все, Грейс», — успокаивает меня он. «Теперь тебе лучше». Он прав. Это была одна из самых тяжелых панических атак за последние месяцы. Однако она прошла всего за пару секунд. И сейчас я даже дрожу не так сильно, как обычно. Я откидываюсь назад и смотрю ему в глаза. «А зачем ты решил проверить мой устный счет?» Его щеки немного розовеют, и он пожимает плечами. «Ты моя пара, и я хочу всегда служить тебе опорой. Вот я и стал изучать способы облегчения панических атак. Оказалось, что, согласно некоторым исследованиям, при устном счете задействуется участок мозга, совершенно отличный от того, который отвечает за панические атаки. Так что простые математические расчеты могут заставить человека отвлечься от панической атаки и помогают облегчить ее. Я сглатываю ком в горле. «Ты искал информацию о том, как помочь мне с моими паническими атаками?» «Да». Он пожимает плечами, как будто это пустяки. «Но для меня это очень важно». «Я люблю тебя», — говорю я, как нельзя более серьезно. «Знаю», — отвечает он с чуть заметной улыбкой. «А теперь пойдем посмотрим, не нужна ли твоей армии наша помощь. Может быть, мы сможем просто натравить Изи на тех, кто атакует замок. Это в теории может подарить тебе еще одно занимательное видео, которое ты сможешь крутить на повторе». Он подмигивает мне, и я смеюсь, как он и хотел. Дрожь окончательно отпускает меня, и я целую его быстро, но крепко. Так я обещаю показать ему мою любовь позднее. А когда отстраняюсь, в его глазах горит желание. «Ну все, ладно», — говорит он с особенно сильным британским акцентом. «Давай пойдем зададим врагам трёпку, чтобы потом можно было закончить этот поцелуй». Он так очарователен и настолько заведен, что я наклоняюсь и опять быстро целую его. «Ну сколько можно?» — кричит Джексон из дверей, и я виновато отшатываюсь. «Вы что, никак не можете перестать? Если вы не слышите этот сумасшедший колокольный звон, то имейте в виду — замок атакуют!» Хадсон закатывает глаза, помогает мне встать и бросает Джексону. «Перестань, брат. Не наезжай на меня просто потому, что сегодня ты можешь выходить на солнечный свет». Чтобы подавить смех, я прикрываю рот рукой, глядя, как лицо Джексона заливается краской. «Козёл!» — бормочет он и переносится прочь. А мой смех вырывается наружу. «Это было некрасиво», — корю я Хадсона. Он начинает отвечать, но осекается, когда со стены за нашим окном доносится истошный крик. И тут все происходит разом. Хадсон сгребает меня в охапку и переносит нас обоих к остальным, стоящим на стене. Над нами летают горгульи, пуская горящие стрелы в нападающих, которые карабкаются на этот участок стены. И я впервые вижу этих тварей. И истошно кричу.